Глава 7. Даррен поднялся со своего места и отошел к комоду у стены, выдвинул верхний ящик и достал стопку листов, внушительную стопку. «Все здесь». Бумаги увесисто шлепнулись по столу перед Полиной. Веймар выглядел притом весьма довольным. «Как изучите, сможем перейти к дальнейшим обсуждениям». Если он хотел ее этим напугать, то ничего не вышло. Полина хоть и была бухгалтером, а не юристом, имела привычку читать договоры, прежде чем он и подписывать. Даже самый мелкий шрифт. Покрутив головой, обнаружила свою сумочку, валяющуюся рядом с креслом. Ну, хорошо, хоть не оставила ее в приемное агентство. Не дождавшись возмущений, Даррен в очередной раз усмехнулся, впрочем, укрыв эту усмешку за чашкой чая. «Интересная человечка, бойкая. Возможно, с ней удастся о чем-то договориться». Полина выудила из недр сумки небольшой синий пенал с брелоком-единорогом. Веймар глянул с нескрываемым удивлением. Похоже, это его немало позабавило. Достав желтый текстовый делитель, Поля взяла первую страницу. Текст был составлен весьма грамотно, с точки зрения юриста, и с таким количеством заумных слов и терминов, что у девушки закружилась голова. Второй раз за день. Холодея, она глянула на остальную стопку, медленно перевела взгляд на Даррена, который, в свою очередь, разве что в голос не хохотал над ее реакцией. Пусть Поле и старалась выглядеть спокойной, паника в глазах выдала ее с головой. «Какие-то проблемы, Полина Александровна?» Издевательски поинтересовался он, снова заслужив осуждающий взор экономки. «Мне понадобится некоторое время, чтобы внимательно ознакомиться с договором». Поля почти скрежетала зубами. «Некоторое время? Да здесь бы за день управиться. А о том, чтобы подписать иномирный договор не глядя, и речи не шло». «О, об этом не переживайте, дорогая». Тут уж подключилась миссис Брейсон. «Мы приготовим вам гостевые покои. Это обычная практика для претендентов, которые прошли первый этап собеседования». «Так я прошла?» — удивленно вопросила она. «Вы же здесь», — пояснил Даррен. «Те, кто не проходит первый этап, отправляются в освояси. Они получают договора на ознакомление». «Ясно», — кивнула Поля. «Стоило признать, что она почувствовала за себя гордость». «Как правило, мы даем неделю на вхождение в должность. За это время вы сможете изучить договор и ознакомиться со своими обязанностями», — продолжила экономка, чинно попивая чай. Кажется, и старушка была страшно собой довольна. «И уже по истечении недели мы либо подписываем договор, либо даем расчет за эти дни и расстаемся с кандидатом». «Расчет? Еще и оплачиваемая стажировка». «Верно. 3 золотых за день», — кивнула женщина. «Возможно, это не чересчур много, но и работы на этот срок у вас как таковой не будет, только знакомство». 3 золотых в день, значит?» — протянула Поля, буквально пронзая дракона испепеляющим взглядом. Даррен, в свою очередь, поспешно принялся разглядывать вид за окном, пряча уже совсем откровенную издевательскую улыбочку за ладонью. Вроде как под носом у него зачесалось. Потереть решил. «К сожалению, ставку больше на этот срок мы никому не предлагаем. Негласное правило». «О, все в порядке», — отмахнулась Полина. «Похоже, ей здесь и так предоставят полный пансион. Можно сказать, незапланированный отпуск в режиме «все включено», поэтому оплата ее сейчас волновала не сильно». «Значит, по рукам?» Даррен поднялся со своего места и галантно протянул ей руку. Ему бы в театре играть со столь быстрой сменой личин. То издевательски посмеивается, то вот строит из себя джентльмена. «По рукам!» — Поля сжала протянутую ладонь, в очередной раз удивившись, какая она горячая. «В таком случае скрепим нашу договоренность классическим для драконов способом». «Господин Веймар!» — тут же зашипела экономка со звоном, ставя чашку на стол. «Это каким же?» Реакция старушки от девушки не укрылась, но Даррен сейчас так пристально смотрел в ее глаза с таким вызовом, что отвести взгляд совершенно точно значило проиграть, как и выказать собственный страх. «Конечно, вы не знаете законов нашего мира, постоянно об этом забываю», — сказал он, хотя все здесь собравшиеся отлично понимали, что этот гад прекрасно все помнит. Но если я скажу заранее, это будет не так интересно, не правда ли? Поверьте, ничего из того, что могло бы угрожать вашей жизни или здоровью». «Господин Веймар, я считаю...» — начала было снова экономка, но Веймар прервал ее. «Миссис Брейсон...» Дракон даже слегка рыкнул, призывая экономку к молчанию, и уже обратился к Полине, еще теснее сжав ее руку в своей. «Так что?» «Если это поможет моему приему на работу и ничем мне не грозит», — сглотнула Поля, а дракон, казалось, только и дожидался выражения ее согласия. Он потянул ее на себя, сам подался вперед, склоняясь ниже. И прежде чем Полина успела хоть что-то пикнуть, прижался к ее губам в наглом обжигающем поцелуе. Полина даже не удосужилась опустить веки, так и смотрела в его смеющиеся глаза, оказавшиеся невыносимо близко. От такой бесцеремонности сердце пропустило удар, а после помчалось вскачь, набирая обороты с невероятной скоростью. Он не пытался как-то углубить поцелуй или вообще шевельнуться, просто стоял, склонившись и прижимаясь к ней, и явно наслаждался сложившейся ситуацией. В его глазах плясали настоящие смешливые черти. Полина опешила настолько, что только спустя несколько секунд удосужилась дернуться назад, разрывая контакт. Миссис Брейсон в немой молитве, возведя очи к потолку, качала головой. Ей это представление видеть доводилось не впервой. «Ну как?» Хищно облизнувшись, вопросил этот плут, так и не выпрямившись. Между ними сейчас была всего пара десятков сантиметров, и если он чуть качнется вперед, то... Поля сжала губы в тонкую линию. «Это ведь форменное хамство! Она ведь только с прошлой работы ушла из-за домогательств, а этот еще не успел с ней контракт подписать, а уже туда же. Традиционный метод... Она ему покажет, какие в ее мире традиции». Но не успела завести гневную тираду, как заметила снова дернувшиеся уголки его губ. Прохиндей так и ждал ее истерики. И именно на это он и рассчитывал. «Так, значит». Посредственно, собрав все свое самообладание, отозвалась девушка. И оно того стоило. Улыбка с его наглой физиономии сползла мигом. Веймар выпрямился, демонстративно одернул жилет и, хмыкнув и снова пройдясь по ее фигурке оценивающим взглядом, направился к выходу из гостиной. И лишь когда дверь за ним со щелчком закрылась, Поля устало сползла по спинке кресла. «Не переживайте, милая, на самом деле господин Веймар очень хороший хозяин». Экономка принялась ее успокаивать. «Просто он тщателен в подборе персонала, особенно на такую должность. Вы ведь наверняка знаете, насколько драконы щепетильны в отношении своих сбережений». Поля нашла в себе силы лишь кивнуть. Сама же пальцами дотронулась до губ. Кажется, она до сих пор ощущала тепло его прикосновения. Когда ее целовали в последний раз? Года два назад, когда она встречалась со своим бывшим, Лешкой. Допив чай, в сопровождении миссис Брейсон Поля вышла из гостиной, не забыв прихватить с собой договор. Окружающее убранство и здесь было не хуже. Галерея коридора в конце завершалась проходом к широкой лестнице, устланной красной ковровой дорожкой. Словно они оказались на Каннском фестивале, разве что не хватало папарацци. Мимо то и дело пробегали девушки-горничные. Они поглядывали на Полину с интересом и даже с легким недоумением. Все же ее внешний облик отличался от их. Длинные платья, чепцы, белые передники. «Скажите, а мне тоже нужно будет носить такие платья? И вот эти...» Она поводила руками вокруг головы, глядя на интересный предмет местного гардероба, окружавший лицо миссис Брейсон белоснежным ореолом. «Боюсь, что платье вам носить придется». Женщина с явным неодобрением покосилась на джинсы скини, обтягивающие Полькины ножки. «Что касается остального, на ваше усмотрение. Все же вы заступаете на счетовода, а не на горничную. На вашей должности нет необходимости носить форму». Полина выдохнула. «Вот и славно! А то она уже представила, как каждое утро накрахмаливает этот несчастный чепец и ходит с ним, хлопая, словно чебурашка, ушами». Они прошли мимо лестницы, свернули в еще один длинный переход и оказались перед дверью в гостевые покои. Миссис Брейсон отперла их небольшим ключом, который после протянула Полине. «Здесь есть комната для приема гостей, ванная комната и спальня», указывая поочередно на каждую дверь, пояснила экономка. «Располагайтесь. Если что-то будет нужно, просто позвоните в колокольчик, и к вам подойдет кто-то из горничных. Я проведаю вас вечером перед ужином. Обед подадут прямо сюда. На этом прошу меня извинить. Дела, дела». Она добродушно улыбнулась и, дождавшись от Полины согласного кивка, покинула комнату. Полька же, в свою очередь, пребывая в легком культурном шоке, шлепнула стопкой договора по столу и сама уселась на мягкую тахту. Несколько секунд просто смотрела в пустоту перед собой, а после, словно придя в себя, радостно запищала, откидываясь спиной в ворох подушек. «Она в другом мире! Ей предложили работу, ее начальник — дракон, ее поселили в комнатах, где только гостиная больше, чем вся ее квартира». Гостевая и правда была просторной, добрых полсотни метров, светлая, вся в кремовых тонах, ковры, драпировки и прекрасный вид на сад из окна. Полина заглянула и в другие комнаты. Спальня была чуть меньше, но вот постель — просторная, с балдахином, в лучших традициях классической обстановки. Резные столбики украшали маленькие голубки. Ванная тоже порадовала наличием трубопровода. «Ну, хоть не средневековье», — выдохнула с облегчением. И все же нужно было заняться договором, потому, удобно устроившись, Полина взяла первый из листков в стопке.